Я спустилась до конца лестницы, спрыгнула на землю, неудачно в какой-то мусор, и подвернула ногу. Подняв голову, я увидела, что Ахерон выбивает стекло и открывает машину. Чтобы включить зажигание и завести мотор, ему хватило пары секунд. Я знала, что улица заканчивается тупиком. Если Ахерон захочет уехать, то ему придется прорываться мимо меня. Я дохромала до середины дороги и стала ждать. Как только он тронулся, начала стрелять. Все мои выстрелы попали в цель. Две пули в ветровое стекло, одна в решетку радиатора. Машина продолжала ехать, я продолжала стрелять. Ветровое стекло и одна фара разлетелись вдребезги. Машина сбила бы меня, если бы продолжала движение, но мне было все равно. Операция провалилась. Ахерон убил Темворта и Орешика. Он убьет еще многих, если я не выложусь до конца. Последним выстрелом я прострелила шину переднего колеса, и Ахерон, наконец, потерял управление машиной. Машина врезалась в припаркованный Студебеккер, перевернулась, проехалась на крыше и остановилась в 3 футах от меня. Немного покачалась, потом замерла. Вытекавшая из радиатора вода перемешивалась на мостовой с бензином. Я выпила еще воды и посмотрела на лица собравшихся. Они ловили каждое мое слово, но самое тяжелое было впереди. Я перезарядила пистолет, рванула дверь со стороны водительского сиденья перевернутой машины. Ожидала, что оттуда вывалится Аид. Но он, не в первый раз за тот вечер, обманул мои ожидания. Машина была пуста. «Вы видели, как он выпрыгнул?» «Нет. Я как раз думала об этом, когда услышала за спиной знакомый голос. Это был Колымаги. Он вернулся». «Где он?» — крикнул Колымаги. «Не знаю», — ответила я, заикаясь, и осмотрела машину сзади. «Он был здесь». «Оставайся на месте», — крикнул Колымаги. «Я пойду посмотрю спереди». Я обрадовалась, что мне отдают приказы и снимают с меня груз ответственности. Но когда Колымаги повернулся, я заметила, что он слегка мерцает, и поняла, в чем дело. Не колеблясь, я выстрелила в него 3 раза. Он упал замертво. «Вы стреляли в оперативника?» — не поверил своим ушам агент типа 1. «В спину?» Я проигнорировала этот вопль. «Конечно, это был не Колымаги. С мостовой поднялся Ахерон. Он потер спину там, куда я попала, и добродушно улыбнулся. Неспортивно улыбнулся он. «Мне не до спорта», — ответила я. Один из офицеров типа 1 перебил меня. «Похоже, вы тут уложили кучу народа, и всех в спину мясно не тот. В человека стреляют в упор высокоскоростной пулей, и он жив? Извините, но это невозможно». «Но так было». «Она лжет», — негодующе воскликнул он. «С меня хватит». Скользом положил ему руку на плечо и заставил успокоиться. «Продолжайте, мясно не тот». Я повиновалась. «Привет, четверг», — сказал он. «Привет, Ахерон», — ответила я. Он улыбнулся. «Кровь Темборта стынет на цементе там наверху, и виновата в этом ты. Отдай мне пистолет, и мы покончим со всем этим и разойдемся по домам». Он протянул руку, и мне очень захотелось отдать ему оружие. Но я отвернулась, прежде чем он успел прибегнуть к более убедительным методам, как в те времена, когда он был лектором, а я студенткой. Видимо, Темборт подозревал, что мне хватит сил сопротивляться. Может, еще и поэтому взял меня в команду. Не знаю. Аид понял, что я не поддалась, и сказал совершенно искренне. «Мы давно не виделись. 15 лет?» «С лета 69-го», — мрачно ответила я. «У меня не было времени на игрушки». «69-го?» — ответил он на мгновение, задумавшись. «Значит, 16 лет. Я припоминаю, мы с тобой очень дружили». «Вы были блестящим преподавателем, Ахерон. Я не встречала ума, равного вашему. Как же вы докатились до такого?» «Тоже могу сказать и о тебе», — улыбнулся в ответ Ахерон. «Ты была единственной моей студенткой, которую я мог назвать блестящей. И все же ты здесь, работаешь в организации, знаменитой своим занудством. Лид-тектив, типа лакей. Что тебя привело в типа 5? «Судьба». Повисла пауза, Ахерон улыбнулся. «Ты всегда мне нравилась, четверг. Ты перевернула мою жизнь. Как мы все знаем, Нет ничего более соблазнительного, чем сопротивление. Я часто думал, что будет, если мы снова встретимся. Моя блестящая ученица, моя протеже. Мы ведь были почти любовниками. Я никогда не была вашей протеже, Аид. Он снова улыбнулся. Ты никогда не хотела новую машину? Внезапно спросил он. Конечно, хотел, я так ему и сказала. И большой дом, два больших дома, с парком и картинами Рембрандта. Я поняла, к чему он клонит. Если вы хотите меня купить, Ахерон, то вы должны выбирать верную валюту. Он помрачнел. А ты сильная, сказал он. Жадность одолевает почти всех. Я разозлилась. Зачем вам рукопись Чезлвит, Ахерон? На продажу? Украсть и продать? Какая пошлость, фыркнул он. Мне жаль твоих друзей. От разрывных пуль столько брызг, правда? Мы стояли лицом к лицу. Скоро должны были подоспеть парни из 14-го. На землю, приказала я. Или, клянусь, буду стрелять. Внезапно Аид превратился как бы в размытое пятно. Послышался резкий треск, что-то ударило меня в плечо. Потом пришло ощущение тепла, и я с каким-то отстраненным любопытством отметила, что в меня попала пуля. «Хорошая попытка, четверг. А как насчет другой руки?» Оказывается, я тоже машинально выстрелила в него. С этим он меня и поздравлял. Я понимала, что у меня не более 30 секунд до того, как я начну терять сознание от потери крови. Я перебросила пистолет в левую руку и снова прицелилась. Ахерон одобрительно улыбнулся. Он продолжил бы свою жестокую игру, если бы в долине завыли полицейские сирены. Ему пришлось поторапливаться. Он выстрелил мне в грудь и ушел, оставив меня умирать. Агенты типа 1 тихонько ерзали и переглядывались, слушая мой рассказ. Мне было плевать, верят они мне или нет. Аид оставил меня умирать, но мой срок еще не пришел. Джейн Эйр, которую отдал мне Тембрат, спасла мне жизнь. Я сунула ее в нагрудный карман, и мягкая пуля разнесла книгу, но не прошла в тело. Я получила перелом ребер, контузию легкого и гематому, от которых можно было сдохнуть, но я выжила. Удача или рок, думайте, что хотите. «Все?» — спросил скользом. Я кивнула. «Все».